Глава 127. В конце концов, группа направилась в сторону канала, до которого было не более 300 метров. Сильнее запахло водой и водорослями. В воздухе зазвенели мелкие мошки, которые норовили облепить лица бойцов. Поэтому очень кстати пришлись газовые фильтры, надежно закрывавшие лица. Брейн достал нож и на ходу срезал несколько растений, которые показались ему подходящими для плавающей платформы. Однако все они оказались слишком хрупкими. «Сэр, нужно выбирать те, что по суше», – предложил Дино. «Я заметил, что они растут ближе к воде». «Опять ближе к воде», – проворчал Лиам. Из-за спины Брейна он пытался выглянуть и посмотреть на приближавшийся канал, как будто боялся, что прямо сейчас на него совершат нападение те жуткие монстры. Однако, когда они вышли к воде, ожидаемых чудовищ там не было. Мало того, течение в канале оттащило прибрежную растительность вроде ряски и цветущих водорослей ближе к середине, а у берега вода была чистой. Она была чистой, но черной, как вода из болот, а потому производила еще более неприятное впечатление. «Хорошо, братцы, мы с Дино пойдем искать материал для платформы, а вы пока рассредоточьтесь по берегу и смотрите, как бы эти гости из воды не застали вас врасплох». И оставив троих бойцов на берегу, Брейн с Дино углубились в заросли разных по возрасту прибрежных растений. Некоторые были молодыми и зелеными, другие постарше, уже буроватого оттенка, а те, что пережили несколько сезонов, стали сухими и буро-желтыми. Причем, если на зеленых хватало насекомых, то сухие растения никого из местных обитателей не интересовали. «Хороший материал на робе», – сказал Дино, который шел первым и ножом раздвигал заросли. На поясе у него был пистолет, а пулемет он оставил на берегу возле ранца. «Ты это про что?» «Я говорю, гады прокусить пытаются, но у них ничего не выходит». «Это я подбирал. Пришлось потрясти старших товарищей». «А что, хотели дрянь втюхать?» «Разумеется». «Ну, вот это то, что нужно, я полагаю. А вы что думаете, сэр?» Брейн поскреб ножом предложенный пустотелый стебель и кивнул. «Да, кажется, это то, что нам нужно. Давай-ка рубить». И они с Дино принялись работать ножами, находя все более подходящие подсушенные стебли. Вскоре роли разделились. Брейн рубил и складывал в кучки, а Дино начал их таскать к тому месту, которое теперь стало временным лагерем. Таскать приходилось достаточно далеко, метров за 70. Но там берег был наиболее пологим и удобным для начала их водной экспедиции. Заменяя друг друга, Брейн и Дино таскали и рубили тростник. А чтобы занять остальных бойцов и избавить их от страшных мыслей об опасности водного путешествия, Брейн показал им, какие следует вязать пучки, как их укорачивать. И трое бойцов принялись за дело. Однако все же посматривали в сторону воды, откуда могли появиться коварные монстры. На заготовку материала ушло около 2,5 часов. И все это время Брейн и Дино работали, почти не останавливаясь. Они взмокли, однако набор добротного тропического обмундирования выводил влагу наружу, оставляя сверху лишь едва заметные светлые разводы. К тому времени, как они закончили рубить и таскать тростник, примерно половина тюков уже была связана прочными нитками. Получались связки по 3 метра в длину и почти полметра в диаметре. Когда все тюки были готовы, их стали вязать вместе, и так как материала оказалось в избытке, получившуюся платформу укрепили еще, привязав тюки по ее периметру в виде валика. «Ну что, нам сейчас плыть?» – спросил Лиам, с сомнением поглядывая на получившийся плот. «Да нет», – сказал Брейн. «Сейчас оттащим его под деревья, чтобы с воздуха не заметили, и будем отдыхать. Поплывем ночью». «А я пока пойду поищу подходящие шесты, которыми будем от дна отталкиваться», — сказал Дино. «Лишь бы это дно тут было», — заметил Таурос, со страхом поглядывая в черный омут. «Ничего, если окажется очень глубоко, пойдем ближе к берегу», — успокоил его Брейн. Дино отправился на поиски подходящих шестов. Он уже приглядел несколько подходящих растений. Это были высокие деревца, тоже с полыми стволами, но намного более крепкими, чем стебли тростника, которые они рубили. Чтобы срезать их, ему пришлось пользоваться пилкой на верхней кромке десантного ножа, и это заняло достаточно много времени. Между тем, Брейн с остальными бойцами оттащили плот с открытого места, и командир предложил всем подумать, что они будут делать, если ночью во время их путешествия на них попытаются напасть хищники. «Помните, братцы, стрелять нам нельзя ни при каком раскладе». «Оглушители взять не догадались», — сказал Янгверт. «Это мое упущение», — заметил Брейн. «Мы, конечно, можем попробовать сделать глушитель одноразовый из подручных средств, но хлопок все равно получится изрядный. Патроны-то у нас обычные, с полновесным зарядом пороха. Вдоль канала этот звук разлетится далеко». «Даже если мы просто палками будем их дубасить, и то шуму будет много», — добавил Янгверт. «Ладно, я знаю, что делать», — сказал Брейн. «Нет такой водяной твари, которая бы электричество не боялась. У нас у всех имеется дополнительная батарея для приборов ночного видения. Мы их объединим в одну, и будет у нас электрошокер». «Да, сэр, но ведь у них такие шкуры толстые, что пули не прошибешь, а тут всего несколько батареек». «Шкуры толстые», — согласился Брейн. «Но против электричества в воде они не годятся. Скажу это тебе как специалист». И Брейн улыбнулся. Видно было, что Дина не проходил курса, который Брейн когда-то изучал в академии. Вот уж где учили, так учили, как из любого пустяка сделать неожиданно эффективное оружие.